Глава 11. Передача магии. Оставшийся день прошел быстро. Сначала была радостная встреча с Виктором Сергеевичем, который хоть и получил письмо, но все же очень волновался. Потом рассказ о приключениях Арины и Мэлы и о предложении советника. «Тут думать нечего», — решительно сказал дедушка. «Конечно же я еду к эльфам. Надо посмотреть, что тебе предложат, поддержать, если надо. Насчет переезда я ничего сказать не смогу, пока там не побываю. Но уж точно не собираюсь мешать, если ты надумаешь учиться. Это дело нужное, свои способности надо развивать». «Деда, а ты даже не удивился, что у меня, оказывается, есть магия?» – поразилась Арина. «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Что у моей матери, что у твоей бабки было что-то такое эдакое?» Виктор Сергеевич неопределенно покрутил ладонью. «Знание, интуиция какая-то. У меня вот тоже иногда проявлялось. Просто знаю, что надо делать, чтобы человек выжил. Сколько раз было такое, когда в больнице работал? Словно кто подсказывает». «У вас тоже есть немного магии», приглядевшись, сказал Мэл. «Но совсем капля». На работе девушка взяла отпуск без содержания. Ее попросили заехать на следующий день утром, чтобы написать заявление. До поздней ночи Арина с Мэлом смотрели ролики по истории и географии Земли, мультики, фрагменты фильмов. Ничего удивительного, что на следующее утро они проспали, поэтому пришлось одеваться чуть ли не на бегу. Мэл не отпустил девушку одну и вызвался сопровождать. Общественный транспорт эльфу ожидаемо не понравился. Поэтому Арина решила, что обратно они поедут на такси. В отделе кадров все удалось сделать быстро и без проволочек. А после девушка решила угостить Мэла чем-нибудь необычным. Недалеко как раз открылся итальянский ресторанчик, в котором можно было позавтракать. Они почти дошли до места. Оставалось только перейти дорогу, дождавшись нужного сигнала светофора. Вместе с ними на тротуаре стояла пожилая женщина с внуком лет 6-7. А рядом на поводке крутился щенок. Дальше произошло сразу несколько событий. Какой-то резкий звук напугал щенка. Он, сорвавшись с поводка, выскочил на проезжую часть. За ним мгновенно ринулся мальчик, а из-за поворота показалась машина. Водитель никак не успевал затормозить, чтобы не сбить ребенка. Оглушительный визг тормозов, крик пожилой женщины. Арина застыла в ужасе, не зная, что делать. Но Мэл не растерялся. Его ладони окутались голубым сиянием. Мальчика с собакой чуть приподняло и отбросило с проезжей части на тротуар. Арине казалось, что все, кто находился на улице, замерли и смотрят на Мэла. Только бабушка мальчика присела рядом с внуком и ощупывала его, приговаривая. «Ты в порядке? Здесь не болит? А тут?» «У меня ничего не болит», — гордо ответила ребенок. «Меня и Энджи спас тут дядя», и указал пальцем на Мэла. Пожилая женщина подняла глаза. Из машин, остановившихся рядом, выходили люди. Кто-то спрашивал, надо ли вызывать скорую. «У него руки светились. Я знаю, он маг. Вы ведь из Хогвартса приехали? Или из Дурмстранга?» Звонко спросил мальчик. «Бежим!» выдохнула Арина и потянула Мэла в проулок между домами. На счастье, за ними никто не последовал, но идти в ресторан больше не хотелось. Девушка боялась, что о происшествии станет известно. Недавно на всех перекрестках в центре города установили камеры, и Мэла, скорее всего, засняли. Конечно, Арина надеялась, что ничего плохого не случится, но эльф вскользь говорил о том, что магам опасно путешествовать по техногенным мирам. При подготовке и обычные люди могут найти управу на мага, а ученые в таких мирах не отличаются деликатностью и часто используют негуманные методы исследования. Может быть, никаких секретных отделов, которые отлавливают магов, в России нет. Но Арина предпочла бы не рисковать, поэтому сразу вызвала такси. Мал после возвращения сел за расчеты прямо за кухонным столом. Глядя на его хмурое, сосредоточенное лицо, девушка забеспокоилась. «Что-то случилось?» «Я не знаю, удастся ли нам переместиться сегодня», — со вздохом сознался эльф. «У меня был полный резерв, но я потратил магию на спасение малыша и его щенка, и теперь не хватает. Можно, конечно, дождаться, когда резерв восстановится, но по моим расчетам это займет 10-12 дней. Если, конечно, ничего за это время не случится. Можно попробовать найти места силы, в которых магия восполняется быстрее. Это сократит время, но, во-первых, такие места еще надо найти и добраться до них, а во-вторых, неизвестно, как быстро в них резерв восстановится». «И ничего нельзя сделать?» «Надо было брать больше заряженных кристаллов. Прости, что подвел. Это моя вина». Он сидел на табуретке, чуть сгорбившись и опустив плечи. «Всего не предусмотришь», — мягко сказала девушка. «Ты ни в чем не виноват. Наоборот, ты герой. Тот мальчик, он бы погиб без тебя. Или он, или щенок, или они оба. Если предстоит задержаться на 10 дней, то это совсем небольшая плата за жизнь ребенка и собаки. А насчет мест силы все решаемо. Сейчас весь интернет пестрит рассказами об особых зонах, магических аномалиях и чем-то подобном. Можно выбрать парочку мест неподалеку, посмотреть фото, почитать комментарии, а потом наведаться туда. Не переживай, мы обязательно найдем то, что нужно». «Спасибо», — с чувством сказал Мэл. «Знаешь, оказалось, я не готов к путешествиям в немагические миры. Столько читал о том, что надо экономно использовать резерв. Не просто технику безопасности, а отчеты экспедиции из техногенных миров. Я видел ошибки, которые допускали участники, и думал, что сам в тех ситуациях сориентировался бы. Но когда наступил подобный случай, забылся и использовал манозатратное заклинание. Хотя можно было бы сделать все гораздо...» И тут Арина подошла сзади и, чуть склонившись, обняла его. Мэл забыл, как дышать. Это было приятно и совершенно неожиданно. Он чувствовал, как к его спине прижалась небольшая, мягкая грудь. «Не надо себя корить. Знаешь, я тоже винила себя в том, что вовремя не заметила проблем с бабушкой. Ей можно было бы помочь, если бы мы раньше обратились». Арина сглотнула образовавшийся в горле ком. Сколько уже лет прошло, а мысли до сих пор причиняют боль. «Если б я сразу, как заметила ее недомогание, потащила бабушку к врачу, можно было бы спасти ее. Столько времени я винила себя, но потом поняла, что делаю только хуже. И себе, и дедушке». Арина замолчала, вспоминая сложные для нее времена. Мэл ласково погладил ее руки. У эльфов довольно строго соблюдалась дистанция в общении, и объятия в отношениях, пусть даже утешающие, значили очень много, и он не хотел упустить этот миг душевного единения. «На самом деле не произошло ничего страшного», после паузы продолжила девушка. «Ну, подумаешь, задержимся тут. Но это даже хорошо. Посмотрим фильмы, послушаем или почитаем книги, сходим в тот ресторанчик. Я угощу тебя роллами. Это блюдо японской кухни. Весьма вкусное и питательное». Пока девушка говорила, ее дыхание касалось уха эльфа и запускало мурашки по коже. Мэл сплел ее пальцы со своими. От Арины одуряюще приятно пахло, и хотелось, чтобы эти внезапные объятия не заканчивались. Он совсем не ждал, что его будут так утешать, и что это будет настолько волнующе. «Мэл, я тут подумала». Арина отстранилась, и эльф с сожалением разжал пальцы, отпуская ее руки. «Наверное, глупость скажу, но в фэнтези у нас пишут, что можно обмениваться резервом. Ты сам говорил, что у меня есть магия. Так, может, я тебе передам?» Девушка села напротив Мэла, заглядывая ему в глаза. Да, такой способ был, но эльф сразу о нем не вспомнил. Очень приятный, но совершенно неприличный метод. И так уже возбужденное сознание мгновенно нарисовало воображение несколько откровенных картинок с ним и Ариной в главных ролях. Мэл прочистил горло, потому что картинки вышли невероятно красочными и вдохновляющими. «Хм, такой метод существует, но есть один нюанс», — начал лекцию эльф. «Очень большой расход при передаче. Его можно уменьшить, но это, как бы сказать, так редко делают». «Почему?» «Во-первых, потому что отдающий, как правило, уже имеет какую-то подготовку. Даже дети могут перенаправлять магию в кристаллы. Конечно, они этому постепенно учатся, прокачивают каналы. У нас редко, когда встречаются люди или эльфы, которые имеют неразвитые способности при сильном или среднем уровне дара. Во-вторых, если чародей не обученный, то магия передается со всей поверхности тела. Соответственно, чем больше площадь соприкосновения тел у передающего и принимающего, тем меньше потерь при передаче. «То есть, получается, нам надо обняться, чтобы все получилось?» — вычленила нужную информацию Арина. «Да, но есть еще условия. Нежелательно, чтобы были какие-то препятствующие предметы. Например, артефакты, ткань». Мэл говорил спокойно, но внутри горел от какого-то напрасного ожидания. Разумом он, конечно, понимал, что Арина откажется, но взбесившееся воображение все равно проецировало соблазнительные позы для их вероятного обмена. «Ткань? В смысле, голыми?» «Да, и я понимаю, что это недопустимо». Голос у Мэла сел от желания. Первый раз с ним творилось такое, что только мысль о физической близости настолько заводила. «И ни на что не намекаю. Просто ты спросила. Я сам не вспомнил, потому что этот метод почти не используют». «А обязательно полностью раздеваться?» «Ты...» «Нет, нет, я просто спрашиваю. Теоретически. Если, допустим, я буду в топике, а ты без рубашки, и мы просто обнимемся. Так получится?» «Да. Конечно, магии будет немного, но тут ее вообще почти нет. И может вообще не получится. При этом отток магии может вызывать головокружение или тошноту». Арина задумалась. Конечно, можно было подождать 10 дней, показать Мэлу их город, познакомить с культурой и обычаями, угостить необычной для эльфа едой. Но кто мог гарантировать, что за эти 10 дней ничего не случится? А вдруг эльф снова потратит магию? Вдруг все-таки объявится какая-то организация, которая ловит магов из других миров и ставит над ними эксперименты? Вдруг дедушке станет плохо с сердцем? Он, конечно, хорохорится, но Арина видела, что иногда дед разминает левую руку и трет грудь. А если случится приступ? А потом она снова будет винить себя в том, что не смогла помочь. И все почему? Из-за глупой стеснительности. Она же не раз ходила в купальнике и даже обнималась с малознакомыми парнями на одной из пляжных вечеринок. Ничего особенного не будет. Постоят они, прижавшись друг к другу. Почему-то после этой мысли Арине стало жарко. Вспомнилась твердая грудь Мэла, выглядывающая из ворота рубашки. Гладкая кожа, мягкие волосы, необычный запах. Ей захотелось посмотреть на него без одежды. Интересно, у него везде светлые волосы? И вообще, у него есть волосы в паху? На руках волоски растут светлые, значит... Осознав, что мысли зашли куда-то не туда, Арина рассердилась. Какая разница, какие у него волосы и где растут? Это будет что-то вроде лечебной процедуры. Не очень приятной, но необходимой. Мэл сказал, что, возможно, ее будет тошнить и кружиться голова. О чем она вообще думает? Просто процедура. Необходимость. Но это самовнушение развеялось, словно дым, когда она выплыла из своих мыслей и поймала взгляд эльфа. Жадный. Голодный. Радужка его глаз стала почти черной, губы чуть приоткрылись. Казалось, Арина слышала, как быстро стучит его сердце. И тут же пришло понимание. Мэл без слов понял, что она ответит. Догадался по решительному выражению на ее лице. И еще он хотел ее. Хотел сильно. От понимания этого факта перехватило дыхание, во рту пересохло и сразу вспомнилось, что у нее давно никого не было. Да и, в общем, не тянуло. Но Мэла одним взглядом разбудил в ней уснувшее желание. Захотелось плюнуть на все страхи и отдаться этому чувству, попробовать на вкус его губы, зарыться пальцами в мягкие волосы. Но секунда миновала, эльф взял себя в руки и отвел взгляд. Арина тихо выдохнула, не понимая, что на нее нашло. Наверное, сейчас между ними проскочила та самая искра, о которой ей твердила подруга Света. В памяти всплыли ее слова. «Бывает, что долго присматриваешься к мужчине. Он вроде интересный, надежный, обаятельный, но не торкает. А бывает, что раз поглядишь в глаза и понимаешь, что секс с ним будет зашибенный». И сейчас Арина это почувствовала. Она не знала, сложатся ли у них отношения с Мелом или нет, но была уверена, что физическая близость с ним ей понравится. Однако сейчас надо не о сексе думать, а о том, как передать магию. «У нас есть пляжная одежда, в которой купаются в водоемах», — начала Арина. «Она довольно открытая, называется купальник. Давай я надену его, ты тоже снимешь часть одежды, и мы обнимемся». «Хорошо. Мне раздеться до пояса или дальше?» Мел контролировал лицо, но слегка охрипший голос выдавал его с головой. «Дальше», — тихо ответила Арина. «До нижнего белья». Она боялась передумать. Казалось, что напряжение между ними можно было мешать ложками. «Это просто лечебная процедура или что-то вроде того. Ничего особенного», — внушала она самой себе, но безуспешно. «Мы займемся этим прямо сейчас?» «Да что ж такое? Разве можно говорить так сексуально? Будто он ей предлагал заняться сексом, а не...» «Да», — решительно сказала девушка. «Сейчас. Есть какие-то особенности? Позы?» Несмотря на то, что Арина девочкой не была, она явственно почувствовала, как покраснели щеки. «Нет», — Мал сглотнул. «Ладно, тогда мне нужно время, чтобы переодеться. Ты тоже тут?» Арина неопределенно махнула рукой и удалилась в свою комнату. Ей определенно нужно было время, чтобы успокоиться. Пока обсуждали подробности, Мел старался не смотреть на девушку, потому что сам слышал, как вибрирует его голос, чувствовал, как внутри разгорается самая настоящая жажда. Смотрел на ее лицо, как хищник. Конечно, она догадалась о его желании. Он боялся, что, увидев, как она на него действует, Арина откажется, но девушка не отступила. Хотя чуть позже она все равно увидела бы реакцию его тела, которую невозможно скрыть, когда почти полностью обнажен. Слишком сильно Арина его волновала. Только мысль о том, что она сейчас в своей комнате переодевается в какую-то открытую одежду, вызывала возбуждение. Чтобы не думать об этом, Мел быстро разделся до трусов и закрыл входную дверь на задвижку. Виктор Сергеевич и Натан Давидович в гараже чинили машину и должны были возвратиться часа через два. Но вдруг они закончат раньше. Лучше, чтобы им не мешали и не смущали Арину. Интересно, что там за купальник? Получится ли у него сдержаться и не приставать к девушке? Дверь комнаты распахнулась, и оттуда показалась Арина. «Похоже, сдержаться не получится», — обреченно подумал Мал. «Закрой глаза», — приказала она, увидев выражение его лица. Эльф послушно зажмурился, но было поздно. Он рассмотрел эти треугольники и веревочки, которые одеждой назвать язык не поворачивался, потому что купальник почти ничего не скрывал. Он прекрасно разглядел длинные стройные ноги, округлые бедра, мягкий живот с трогательной ямочкой пупка, крупную родинку чуть выше талии, аккуратную грудь, узкие плечи, нежную, даже на вид, кожу. Кожу, к которой до зуда в пальцах хотелось притронуться, лизнуть, попробовать на вкус. Наверное, потому что она напоминала по цвету его любимый крем, взбитые сливки и совсем немного кофейного сиропа. Неужели в купальнике ее видели и другие мужчины? Нет, никуда купаться в этом она не пойдет, только если с ним, и чтобы никто больше не видел. Да, он бы с удовольствием с ней поплавал в закрытом озере в Ньорских горах. Она надела бы этот купальник и попробовала уплыть от него, а он бы догнал, поцеловал и... Тихие шаги разогнали сладкие грезы. Девушка подошла к нему сзади и обняла. Несмотря на то, что эльф готовился к чему-то подобному, рваный вздох сдержать не удалось. «Вот, так получится?» «Должно», — осторожно сказал Мел. «Но лучше, если бы мы обнялись, так сказать, классическим способом». «Почему?» «Скорее всего, будут не очень приятные ощущения. Боль в груди, головокружение, возможно, обморок. Если ты будешь передо мной, я точно успею поймать, а если нет...» «Хорошо, я тебя поняла», — Только глаза не открывай». «Ладно». Арина прижалась к его груди. Мэл обнял девушку, вдыхая запах ее волос. Этот купальник только распалял желание, и эльф призвал на помощь всю свою силу воли. Очень хотелось большего. Ласкать ее, целовать, исследовать прекрасное тело. Хотелось зажечь ее своей страстью, доставить удовольствие, узнать, какая она бывает в момент высшего наслаждения. Хотелось многого, но сначала дело. «Попробуй расслабиться», — посоветовал Мэл, удерживая руки чуть выше ее талии. Нужно было сосредоточиться, чтобы не позволить собственным ладоням путешествовать по телу, доверчиво прижавшемуся к нему. Дав себе еще несколько минут, чтобы насладиться близостью девушки, эльф стал медленно тянуть магию. «Что ты чувствуешь? Нет неприятных ощущений?» — спросил он через некоторое время. «Все хорошо», — ответила Арина. Она старалась расслабиться, но это было сложно. Особенно, когда тебя обнимает парень, а в живот упирается его каменная готовность. Девушка чувствовала, что Мэл не так спокоен, как хочет казаться. Его сердце стучало часто. Ладони словно сами по себе иногда опускались чуть ниже талии, но он возвращал их на место. Вопреки предупреждениям эльфа, никакой боли или головокружения не было. Наоборот, она постепенно действительно начала расслабляться, а потом и вовсе почувствовала себя странно. Состояние было, словно после сложного, выматывающего рабочего дня, она выпила на голодный желудок коньяка, ее нервозность растворилась, оставив после себя небольшую слабость и легкий шум в голове. «Арина!» — позвал Мэл. Она чуть отстранилась и подняла лицо вверх. «Я закончил». Он открыл глаза, посмотрел на ее чуть приоткрытые губы, а потом хрипло произнес. «Можно я тебя поцелую?» Эта просьба умилила. Было в ней что-то такое старомодное, как и в его озвученном намерении за ней ухаживать, в уверении, что имеет самые серьезные планы. Как он говорил, «Ни одной из дев не обещан, ни одна из дев не обещана ему». Если их так друг к другу тянет, если нет никаких препятствий, зачем она сопротивляется? Ведь даже по этому вопросу становится понятно, что Мэл не такой, как ее бывшие мужчины. Зачем рассуждать? Вместо ответа Арина сама потянулась к его губам. Она думала, что эльф будет нежным и деликатным, но не угадала. Нет, поначалу он действовал неторопливо, но когда пальцы девушки зарылись в его волосы и дотронулись до ушей, Мэл не выдержал, простонал сквозь зубы, обхватил ее затылок, не давая отстраниться, и углубил поцелуй. Арина не ожидала такого напора и сначала растерялась, но целовался эльф отлично, и через полминуты все мысли вылетели из головы, остались только ощущения. Мэл заразил ее своей страстью. Сейчас он не давал ей выбора, доминировал, а она подчинялась. И вопреки всем прошлым поцелуям, девушке ужасно нравился этот напор. Казалось, Мэл знал, как сделать так, чтобы ей было приятно. Его горячие ладони скользили по ее телу, вызывая волны желания и тихие стоны. Она не хотела, чтобы он останавливался только на поцелуях. Пусть это случится прямо здесь и сейчас. Их так влечет друг к другу, притягивает, словно два магнита, что сопротивляться становится очень сложно. Да, все слишком быстро и, наверное, неправильно, но до сих пор ни один поцелуй не вызывал у Арины такой бури чувств. Может быть, если бы не ее состояние после передачи резерва, рациональная часть сознания не позволила бы зайти так далеко. Но сейчас девушка плавилась от страстных умелых ласк и хотела только одного, чтобы это не заканчивалось. Она прижалась к Мэлу еще сильнее и потерлась об него. «Я не смогу остановиться», — пробормотал эльф, оторвавшись от ее губ. «Не надо», — выдохнула она. «Пожалуйста, не останавливайся». Мэл не сразу осознал то, что услышал, но, взглянув в ее глаза, прочел ответ. Страсть хлынула по венам, ломая призрачный контроль, за который мужчина цеплялся до этого. «Арина!» — прорычал он. Было что-то в драконье в том, как он произносил ее имя. Столько желания и накала в одном слове она никогда не слышала. По ее телу пробежала дрожь, словно оно отозвалось на этот вибрирующий звук, настроилось на его тело, чтобы теперь звучать в унисон, вместе. Мел приник губами к ее шее, одновременно рукой освобождая от купальника грудь девушки. Арина всхлипнула от острых ощущений, запрокинула голову назад. Как же горячо! Какие умелые у него пальцы, какие твердые губы! Он прижал ее к стене, продолжая осыпать поцелуями. Но Арина все больше чувствовала головокружение. Ноги ослабли, и, чтобы не упасть, она зацепилась за плечи эльфа. «Мел», — прошептала она. «Мел, мне нехорошо». Не сразу, но на его лице проступило понимание. Эльф перестроил зрение и посмотрел на ее магические каналы. Пусто. Как он умудрился вычерпать весь ее резерв? Он подхватил Арину на руки, быстро отнес в спальню и положил на кровать. «Как ты себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросил он, отмечая про себя побледневшую кожу, подрагивающие пальцы и прерывистое дыхание. «Не знаю», — прошептала девушка. «Такое впечатление, что я сейчас в обморок упаду». Мел выругался сквозь зубы. Он был уверен, что у Арины осталась примерно пятая часть резерва. Даже дважды проверил. Неужели он чего-то не знает об этой методике? Какой же он идиот. Нужно было сначала убедиться в том, что с невестой все в порядке, а потом уже целовать. «Сейчас я принесу тебе попить», — сказал он. «Это должно помочь». На кухне эльф нашел мед, добавил кипятка и немного лимона. Сладко-кислое питье в первую очередь помогало при резком оттоке магии. Когда Арина мелкими глотками опустошила кружку, Мел признался. «Прости меня, пожалуйста. Я не знал, что так получится. Не понимаю, что произошло. Почему?» «Все хорошо», — перебила его Арина. «Ты предупреждал, что такое может случиться. Я согласилась. Сейчас мне гораздо лучше, но ужасно тянет в сон. Это нормально?» «Да. Ложись, поспи. Через пару часов должно все пройти». Девушка повернулась на бок, сомкнула веки и, кажется, сразу заснула. Мел укрыл ее одеялом, присел на край кровати и задумался. Что же произошло? Этот способ передачи резерва использовался нечасто, настолько, что Мел даже не вспомнил о нем. И, конечно, подробностями никогда не интересовался. А что, если у этого метода есть серьезные побочные эффекты? Хорошо бы проверить здоровье Арины. Не просто взглянуть на магические каналы, а провести полную диагностику. Жаль, что магии тут постоянно не хватает. Хотя есть кое-какие незатратные целительские заклинания. Он, конечно, не лекарь, но можно попробовать. Главное определиться, сколько магии удалось поглотить и сколько он может потратить. Мел потянулся к резерву и потрясенно застыл. Магии хватало даже на самое сложное заклинание. Резерв был практически полон.